Серебровский, Никитин, Костров и другие. В 2 километрах от хутора Стефанчука дорога больше походила на болото. Серебровский представил себе рев двигателей и пронзительный треск шестеренок коробки передач и понял, что добраться до хутора на машинах скрытно просто невозможно. Он вылез из кабины и еще раз с сожалением поглядел на асфальтово-блестящую под солнцем грязь и скомандовал: «Слезай!» Автоматчики, привычно прыгая через борт полуторки, строились вдоль кювета, из газика вылезли оперативники. «Кононов!» К Серебровскому, скользя по глине обочины, подбежал командир взвода автоматчиков. «Дальше идешь без машин. Все помнишь?» «Так точно, товарищ полковник. Оставь нам пулеметный расчет и двигай. Есть!» Автоматчики 3 маленькими колоннами ушли в лес. Серебровский посмотрел на часы. «Через 30 минут, ну пусть через 40, автоматчики окружат хутор. Тогда и начнется их работа». Он посмотрел на куривших у машины оперативников. Посмотрел внимательно, стараясь различить хоть малейшую тень беспокойства на их лицах. Но так ничего и не увидел. Лица у офицеров были будничные, как у людей перед привычной и уже надоевшей работой. Над лесом, дорогой, полем висело яркое апрельское солнце. От земли шел пьяноватый резкий дух. Из леса пахло сырой землей и талым снегом. Весна была спорой и ранней, солнце припекало спину, и хотелось постелить на землю брезент, лечь лицом к солнцу и, закрыв глаза, ощутить на лице доброе и ласковое тепло. Серебровский взглянул на часы. Время тянулось нестерпимо медленно. Он подошел к машине, сел на подножку, закрыл глаза и подставил лицо солнцу. И сразу всего его наполнило чувство покоя. Легкий ветерок, пахнущий свежестью, прилетел из леса, оставляя на губах горьковатый привкус смолы и березового сока. Мысли Серебровского сразу стали спокойными и размеренными. Все нынешнее ушло куда-то, и подступили воспоминания. В них жили люди, которых любил он, Сергей Серебровский, и которые платили ему тем же. Постепенно ушли куда-то голоса товарищей, смолкли щебетание птиц и шум леса. Серебровский задремал. «Товарищ полковник!» — сквозь сон прорвался голос Никитина. «Товарищ полковник!» Серебровский открыл глаза и сразу никак не мог сообразить, где он находится. Так не вязался этот солнечный, чистый, прекрасный мир с тем, чем он занимался этим утром. «Связной от командира взвода!» «Товарищ полковник!» — к машине подошел сержант. «Лейтенант Кононов приказал передать. Все в порядке». «Люди в доме есть?» «Так точно». «Пойдешь с нами». Серебровский повернулся к оперативникам. «Тронулись». А утро было таким же, и солнце с каждой минутой припекало все сильнее. Но для Серебровского этого больше не существовало. Все заслонил хутор Стефанчука. И, идя по лесу, Сергей думал о том, как незаметно подойти к хутору, взять хозяина и оставить засаду. Он уже видел дом. Добротный, бревенчатый, покрытый шифером, и коровник он видел под железной крышей, и колодец. Всего ничего оставалось до хутора, как из чердачного окна ударил пулемет, и тяжелые пули косой срезали ветки берез. «Ложись!» — крикнул Серебровский, срывая с плеча автомат. Лежа за поросшим мхом стволом ели, он оглянулся, пересчитал ребят. Вроде бы все в порядке. «Раненый есть?» — спросил он. «Нет», — в растяжку ответил Никитин. «Бог миловал». Дом стоял на поляне, залитый солнцем. Он был мирным и уютным, этот добротно на долгие годы сработанный дом. Но вместе с тем в нем жила смерть. И неизвестно, кто сегодня останется лежать на этой поляне. Серебровский еще раз посмотрел на дом. Он знал, что сейчас начинается его работа, и что уже никто не сможет помочь ему. Он встал и сразу же босовито прогрохотал пулемет. Серебровский прижался к дереву, вынул из кармана платок, поднял его над головой и шагнул из-за спасительных деревьев. Теперь он стоял на поляне, словно голый, чувствуя телом леденящую бесконечность черного ствола пулемета. «Прекратить огонь!» — крикнул он чуть хрипловатым голосом и сделал еще несколько шагов. Дом молчал. И тишина эта ободрила Серебровского. Он понял, что люди, сидящие за прочными бревенчатыми стенами, готовы слушать его. «Я, полковник милиции Серебровский, предлагаю вам сдаться. Дом окружен. Сопротивление бессмысленно. Помните, что добровольная сдача поможет вам...» Выстрела он не услышал. Просто внезапно перевернулось небо, и солнце начало постепенно гаснуть. «Огонь!» — крикнул Мишка. «Пулеметчик Пень Рязанский! Огонь!» Он стеганул из автомата очередью в полдиска по чердачному окну. За его спиной, захлебываясь, бил пулемет. Оперативники палили из автоматов по дому. Никитин прыжком пересек несколько метров, отделявших его от лежащего полковника, поднял его на руки и тяжело побежал к деревьям. Ему оставалось всего шага два, как из окна закашлял, давясь ненавистью, второй пулемет. Пуля куснула его в ногу, но он все же сделал эти два шага и упал. Оперативники втащили их за спасительные деревья. Серебровский потерял сознание, но был еще жив, только дышал прерывисто и тяжело. Мишка разорвал его набухшую кровью гимнастерку и начал бинтовать простреленную грудь. Никитин сидел на земле, зло матерясь, рассматривал раненую ногу. «Ну», — повернул он к Самохину, выцветшее от боли лицо. «Ты теперь начальник, что делать будем?» «Брать их будем», — жестко ответил Самохин. «Иди бери», — выругался Никитин. «Они тебя как раз дожидаются. Где этот капитан Самохин, который нас брать будет?» Подбежал командир взвода. «Ну, что у вас?» «А ничего», — так же зло ответил Никитин. «Чай пить собираемся». «У них 3 МГ, капитан», — сказал взводный. «Так просто их не взять». «Значит так, Самохин», — Костров положил автомат. «Гранаты есть?» — повернулся он к взводному. Лейтенант утвердительно кивнул головой. «Прорвусь к дому, а вы меня огнем прикроете. Только патронов не жалейте». «Ты что?» — выдавил Никитин. «Жить надоело». «Миша», — начал Самохин. «Все», — сказал Мишка. «Среди вас я один фронтовик, у нас такое бывало. Значит, мне и идти. Так где гранаты, лейтенант?» «Сидорчук!» — крикнул Кононов. «Неси гранаты!» Младший сержант, первый номер пулеметного расчета, опасливо косясь в сторону хутора, принес вещевой мешок. Мишка развязал шнурок, стягивающий горловину, сунул руку и вытащил тяжелую противотанковую гранату. «Годится!» Он опять сунул руку и вытянул лимонку. «Куда столько-то?» — спросил Сидорчук. «Надо так, понял? Значит, слушай меня». Мишка взял его за отвороты ватника. «Запомни, что я скажу, как отче наш. Бей по чердаку! Не давай этому с пулеметом высунуться!» «Я еще один расчет пришлю и 5 автоматчиков», — сказал Кононов. «Дело! Пусть они огонь на окнах сосредоточат!» Через полчаса все было готово. Пробившийся сквозь грязь Виллис забрал Серебровского и Никитина, пришло обещанное подкрепление. «Ну, Мишка!» — Самохин хлопнул его по плечу. «Моя сдача!» — Костров сунул запал в гранату. «Давайте!» Вот они, проклятые 10 метров. Ну, чуть больше. Да как же проскочить их? Ничего, он проскочит. Он не умрет в самом конце войны от пули этих гадов. Просто не может умереть. Зря, что ли, прополз он на брюхе бесконечный путь от Москвы до Будапешта? Нет, не умрет. И от мыслей этих пришла к Мишке великая злость. Она овладела всем его существом. И в ней без остатка растворились нерешительность и страх. Теперь в нем жили эти несколько метров, иссеченные пулями наличники окна и тяжесть гранаты. «Давай!» — крикнул Мишка. За его спиной загрохотали очереди, посыпались выбитые пулями щепки. «Эх!» — он скрипнул зубами и кинул вперед сразу ставшее невесомым тело. «Рывок! Земля! Теплая, пахнущая! Опять рывок! Очередь с чердака мимо! Еще!» Бьет пулемет из окна, смерть прошла над головой, даже волосы опалила. «На! Получи, гад!» Мишка, падая, метнул гранату в окно. Он не следил за ее полетом, он знал, что попадет. Он не мог не попасть. Тяжелый взрыв качнул дом. Со звоном вылетели стекла. Мишка вскочил, выдернул пистолет и, подтянувшись о подоконник, прыгнул в комнату. Взрыв разворотил печь, и красноватая кирпичная пыль плыла в комнате густой пеленой. На полу валялся искореженный пулемет, рядом с ним безжизненное тело, высеченное осколками кожаной куртки. Второй бандит лежал посреди комнаты, обхватив руками МГ. Мишка выскочил в сени. Вот и лестница на чердак. Он осторожно поднялся, заглянул в проем люка. Прислонясь к скату крыши, сидел сам старик Стефанчук. Из-под прижатых к животу ладоней текла казавшаяся черной кровь. Он с ненавистью посмотрел на Мишку и закрыл глаза.